12. Шаман. Перевязывая кровоточащий укус тонким куском тряпки, Матвей наблюдал, как шаман резким движением выдернул стрелу из собачьей плоти и положил ее к остальным в поясной колчан. «Вам повезло, месье Беляев, что сегодня поднялась буря, вынудившая меня выйти на охоту в этом районе. Обычно я хожу восточнее, в сторону Измайловского парка. Живность там обитает попитательнее этой. Но сегодня предпочел зайти немного севернее». Он криво ухмыльнулся и пнул носком сапога убитую собаку. «Значит, говорите, отбились от группы?» — продолжил он. «Вроде того», — ответил Матвей, не желая вдаваться в подробности. «Место укуса неприятно щипало. Да чего же мерзкая псина?» «Довелось встретить мерзляков в городе?» «Нет, только в области. Мы идем оттуда с самого утра, этакий марш-бросок. Сегодня резко похолодало, и я решил как можно скорее увести группу в город». «Правильное решение», — шаман коснулся мокрого снега на капоте автомобиля и протер им свою бороду. «Как вы, должно быть, уже заметили, месье Беляев, поведение мерзляков на этой территории совершенно отличается от того, к которому мы привыкли за эти годы. Однако это не означает, что они вовсе перестали бояться холода. Они по-прежнему его не переносят, особенно в бурю, когда холод пронизывает до костей еще сильнее. Обыкновенно я пользуюсь такими случаями и выхожу охотиться, дабы...» Вдруг шаман стал резко озираться по сторонам, будто что-то учуяв. «Что? Что такое?» — прошептал Матвей, принявшись тоже беспорядочно оглядываться по сторонам. «Лучше убраться с улицы, да побыстрее. Лучше убраться с улицы, да побыстрее. Омбр могут быть поблизости». «Омбр?» — Матвей впервые слышал это слово. «Да, омбр, тени». Голос опытного собирателя прозвучал таинственно. «Такие мерзляки». «Никогда прежде не слышал о подобных». «Я тоже, до тех пор, пока не оказался здесь, в этом городе». Шаман продолжал зорко оглядываться на близлежащие дома, словно ожидая нападения в любую минуту. «Это я дал им такое прозвище — тени. Будь вы на моем месте и увидеть их собственными глазами, назвали бы точно так же. Вам чертовски повезло, что вы до сих пор не столкнулись хотя бы с одним из них». Первая встреча с легендарным собирателем вызвала у Матвея ворох противоречивых чувств. Столько баек и мифов травили между собой постояльцы берлоги, обсуждая знаменитого канадского собирателя-шамана, что порой казалось, будто говорили они не о простом смертном, а о боге. Но прямо сейчас перед Матвеем стоял вовсе не бог. Это был обычный человек чуть ниже его ростом. Выглядел он крайне потрепанным и усталым. Показавшийся на мгновение из-под рукава толстой шубы ват-браслет был перемотан изолентой, половина экрана треснута, на шее виднелись множественные царапины и порезы. Но самое главное — это его взгляд. Напряженный, внимательный, изучающий и даже немного безумный. Казалось, он постоянно жил на чеку. Каждое его движение, будь то простой поворот головы или протягивание руки, было резким и словно кричало: «Давай быстрее, нас могут увидеть». Шаман открыл заднюю дверь седана, в котором Матвей отбивался от стаи, и за лапы вытянул тушу ротвейлера. «Так где, говорите, укрылся ваш отряд?» — спросил он, даже не поморщив нос при виде дохлого пса. «Какой-то торговый центр, примыкающий к железнодорожной станции». Матвей не спускал глаз собирателя, который вытащил из-за пояса большущий нож. «Ага», — он нахмурил кустистые брови. «Знаю такой, у метро Красносельская, вроде так называется. Это в 1,5 километрах отсюда». Шаман поднес лезвие к тому, что осталось от шеи пса. Сделал пару движений. Отрезанную голову бросил в сторону бордюра, после чего взвалил две собачьи туши на плечо. «Нужно идти, месье Беляев», — поторопил его шаман. «Отыщем ваш отряд и спустимся в метро. В тоннелях будет немного безопаснее». Матвей завязал узел тканевой повязки, подобрал отцовский нож, протер его лезвие об обивку сиденья и пошел вслед за шаманом, уже отправившимся дальше по улице. Голова Матвея разрывалась от вопросов. Однако, глядя, как быстро двигался его новоявленный спутник, и это не считая двух не самых легких туш на его плече, понял, что тот не слишком настроен на разговор. Но все же Матвей не мог не спросить. «Можешь сказать, что за чертовщина здесь происходит? Почему мерзляки стали не так сильно бояться холода?» Шаман шел так быстро, что Матвею пришлось ускориться, чтобы поравняться с ним. «Я не могу ответить на этот вопрос. Странное поведение мерзляков для меня покрыто тайной, точно так же, как и для вас». Речь шамана металась от хорошего английского произношения до сильного французского акцента. «Однако у мадемуазель Зотовой имеются некоторые предположения насчет изменчивости пришельцев. Будет лучше, если вы сами зададите этот вопрос ей». «Значит, она жива?» Матвей почувствовал себя растерянным и в какой-то степени пристыженным. Всю дорогу он был твердо уверен, что дочь Вадима Георгиевича погибла. «Да, жива. Выдержке и находчивости Марии можно только позавидовать. Из нее получился бы прекрасный собиратель. Отец будет рад знать, что она жива». «Ох, все эти долгих 2 месяца она уверяла нас, что ее отец обязательно вернется за ней. Как-то раз она даже попросила проводить меня к одной небольшой церквушке неподалеку, поставить свечку за спасение. Видно, Бог услышал ее молитву, раз теперь вы здесь. Я рассказал бы все подробнее, но сейчас для этого не самое подходящее место и время. Да и остальным из вашего отряда, полагаю, будет любопытно услышать, что с нами произошло». Мысленно Матвей согласился. Но лучше и правда сперва найти остальных. «Мы поймали сообщение Марии по передатчику», — все же продолжил Матвей. «Да, сообщение. Припоминаю. Мы зарядили передатчик остатками ватт, имеющимися у нас на тот момент. Стало быть, он все еще работает. Хе. Мария говорила, что выжили только 3. Это так. Я, она и месье Юдичев, наш капитан. Остальных забрали мерзляки», — быстро проговорил шаман и посмотрел за спину. «Поторопимся, мы уже совсем близко. Но лучше скорее спуститься в тоннели». Матвей так был увлечен расспросом шамана, что и не заметил, как на улице сгустились сумерки. Они прошли по автомобильной дороге, обогнули разрушенный мост с десятками свалившихся вместе с ним автомобилей и оказались на разрушенной улице. Количество танков здесь было особенно большим. Рядом валялись десятки, если не сотни снарядов. До собирателя все никак не могло дойти осознание того, что он проделал такой длинный путь в тоннеле метро. Когда они прошли мимо автобусной остановки, шаман жестом велел Матвею остановиться и потянулся за стрелой, предварительно сбросив с плеч собачьи туши. Взглядом он стал скользить по накрытым сумеркам старым зданиям. «Мсье Беляев», — прошептал он, — «медленно и не оборачиваясь, зайдите внутрь здания по правую руку от вас». Матвей заметил приоткрытую дверь Сбербанка. Не задавая лишних вопросов, он стал пятиться, пока не нащупал ручку двери, и зашел внутрь, стараясь не наступать на битое стекло. Его спутник проделал то же самое. Положив стрелу на тетиву и не спуская глаз с чего-то дальше по улице, он медленно отступил назад и быстро шмыгнул в отделение банка. Шаман приложил указательный палец к губам и велел пригнуться. Оба спрятались между 2 терминалами и плотно прижались к стене. Матвей нащупал рукоятку отцовского ножа и заметил, как с экрана одного из терминалов на него смотрит миловидная женщина с белоснежной улыбкой, предлагающая выгодный кредит. Снаружи послышался странный звук, отдаленно напоминающий белый шум, который издает рация после нажатия на кнопку «прием». С каждой секундой он становился все громче, возвещая о своем приближении. В свете предзакатного солнца на стене напротив Матвея и шамана появилась высокая тень. Она проплыла между сидений, коснулась окошка обслуживания и замерла. Так она стояла почти минуту, словно принюхиваясь, а после дернулась и превратилась в дымку, пока не исчезла вовсе. Странный шум, напоминающий шум рации, погас следом. «Что это было?» — едва выдавил из себя Матвей. Шаман поднял голову и подглядел из окна. «Это она, Омбр, тень. Нам посчастливилось, что она не заметила нас», — прошептал он. «Это мерзляк?» — Матвей чувствовал, как у него ком застрял в горле. «Можно и так сказать», — шаман встал в полный рост. «Нам нужно отыскать ваших друзей быстрее, чем это сделает она. Идемте». Шаман вышел из банка и взвалил обратно на плечи туши собак. «Понимаю, у вас много вопросов, месье Беляев», — обернувшись к Матвею, полушепотом произнес он. «Но советую вам сохранять терпение хотя бы до тех пор, пока мы не окажемся в убежище на авиамоторной. А пока предлагаю идти молча. Переговариваясь, мы лишь издаем лишний шум, который может привлечь ненужное внимание. Как, например, сейчас». Матвей согласно кивнул. «Вот и хорошо», — шаман стал говорить еще тише. «А теперь в путь». Стемнело. На небе сверкнула первая звезда, оповестив о скором приходе ночи. Откуда-то издалека послышался протяжный вой. «Неужто волки?» Наспех перевязанная рана от укуса обожгла болью. «Если уж от своры собак столько проблем, то чего ожидать от волчьей стаи?» Но вот впереди показалось громадное здание того самого торгового центра с примыкающей к нему железнодорожной станцией. Матвей ускорил шаг, вырвавшись вперед шамана. Оказавшись внутри и пройдя длинный коридор с указателями метро, он услышал гулкое эхо голосов. Сперва ничего не мог расслышать, но, подойдя ближе, признал знакомый голос. «Надо идти. Мы только тратим время на его поиски», — громко произнес Вадим Георгиевич. «Он не мог далеко уйти», — возразила Арина. Ее голос дрогнул. «Надо еще раз осмотреть». «Мы уже осмотрели каждый угол этого торгового центра. Если он жив, то наверняка пошел в сторону авиамоторной, как мы изначально...» Матвей случайно наступил на битое стекло и привлек к себе внимание. Лучи фонарей от ватбраслетов и дуло винтовок резко направились в его сторону, но тут же опустились. «Матвей!» Радостная Арина бросилась к нему и крепко стиснула в объятиях. Матвей ответил тем же. Всю дорогу он только и думал, что о ней. Осторожно подошел Тихон, слегка улыбнувшись. Матвей приветливо взъерошил ему волосы. Он никогда не был отцом, но прямо сейчас, должно быть, ощущал то, что ощутил бы любой отец на его месте. Среди команды послышались облегченные вздохи. «Я думала, что потеряла тебя», — Арина всхлипнула, но не заплакала. «Все хорошо, я выкарабкался». Собиратель провел большим пальцем по ее щеке, вытирая одинокую слезу, блеснувшую в белом свете фонарей. «Мне помогли». Арина заглянула к нему через плечо и отступила назад, увидев приближающегося шамана. Матерый собиратель вышел к остальным, заставив всех без исключения на мгновение проглотить языки. «Приветствую, друзья», — обратился он ко всем на ломаном русском, в очередной раз поправив туши на плече. Сбрасывать груз он не торопился. «Шаман?» Вадим Георгиевич сделал шаг вперед, переводя взгляд с добычи внезапного гостя на поросшее густой бородой лицо. «Уи, мсье Зотов, рад снова видеть вас». Старик подошел к нему вплотную. «Моя дочь». «Жива», — предугадав вопрос, ответил шаман. «Она ждать вас с нетерпением». Старика охватила легкая дрожь. Он мягко коснулся рукава куртки канадца и стиснул ее. «Прошу, отведи меня к ней!» Шаман кивнул. Под пышными усами проявились очертания улыбки. «Это я и собраться сделать сейчас», — ответил он и посмотрел на остальную команду. Его взгляд остановился на исландце. «Быть не может». На этот раз он перешел на английский и даже сбросил мертвых собак с плеч, грубо сбросив их на пол. «Либо глаза меня подводят, либо я действительно вижу перед собой самого Лейгура Эйгерсона». Шаман подошел к исландцу, крепко пожал ему руку и после дружески похлопал по плечу, чем вызвал недоумение у всех собравшихся. «Я думал, что больше никогда не увижу тебя за штурвалом». «Так получилось», — с невозмутимым спокойствием ответил исландец. «О чем это они там воркуют?» Сержант строго посмотрел на Матвея, требуя перевода. «Они знакомы», — ответил собиратель. Видно, участвовали в совместном рейде. И не в один рейд, десятки. Вдруг снова обратился шаман к остальным на русском. Этот исландец быть самый лучший капитан. Море — его кровь. Вам повести с ним. «Вот это ты резво на нашем болтаешь», — вставил Йован. «Любой заболтать, когда находиться в одном помещении с двумя постоянно спорящими русскими. Много слов выучить, половину из них плохих». Он вновь подобрал туши и набросил их на плечи. Матвея повеселили слова шамана, но в то же время озадачили. «Спорить? Интересно, о чем именно спорили дочь Вадима Георгиевича и капитан Юдичев?» «Так, говорить потом, сначала идти», — шаман жестом поманил всех за собой. «Метро, мы идти в туннель. Плюви, сильвупле». «Быстрее, пожалуйста, французский». «Туннель? Да разве ж мы там пройдем?» — засомневался Вадим Георгиевич. Но шаман не ответил. Он уже направлялся вглубь торгового центра, следуя указателю с большой буквой «М», ведущему в сторону метро. Все наспех стали собирать вещи и тушить догорающий костер. Пока остальные суетились, к Матвею и Арине подошел Йован. «Рад, что с тобой все в порядке, старина!» Он положил ему руку на плечо. «Что, от жалкой стаи собак без чужой помощи не смог отбиться? Хе-хе!» Он не упустил момента подначить друга, взглядом указав на шамана. «Расскажешь хоть, как оно было? И как ты с этим чудиком столкнулся?» «Как-нибудь в другой раз», — ответил Матвей, поглаживая ноющую руку. «Сейчас и правда лучше поскорее уйти». «На тебе лица нет», — голос Йована стал подозрительнее. «Что-то случилось?» «Случилось. Мягко сказано. Встреченная стая с ротвейлером-вожаком теперь виделась сущим пустяком в сравнении с тем, что он ощутил там, в здании банка, когда в считанных метрах от него бродило странное существо. Он видел лишь ее тень, ее омбр, но уже был напуган до чертиков». «Можно и так сказать», — быстро проговорил он. «Расскажу, когда доберемся». «Кстати», — Арина вытащила из кармана потерянный им револьвер. «Нашла его там, пока мы тебя искали». «Спасибо», — он коснулся ледяной рукоятки револьвера. Издалека послышался голос Нади. «Ребят», — она стояла возле продуктового магазина. Все остальные уже повернули за угол в сторону перехода в метро. «Не стойте столбом, идем». Ступени эскалатора вели в море тьмы. Все имеющиеся фонарики ватт-браслетов разом включились длинными лучами, освещая подземный переход, куда не ступала нога человека вот уже 30 с лишним лет. Спускались цепочкой, внимательно смотря под ноги. На изогнутых стенах висели тонкие и словно приклеенные эластичные экраны. Матвею лишь раз довелось видеть подобный в рабочем состоянии на одной из китайских станций. Помнится, какой-то техник умудрился запустить на нем целую видеоигру. Оказавшись внизу, Матвей отчего-то только сейчас осознал, что он вновь оказался в сковывающей и до мурашек пугающей тьме, в которой пребывал не далее, как час назад. Ему стало немного не по себе. Они вышли на платформу и оказались между двух тоннелей. «Свет, сюда!» Шаман указал на табличку с наименованием станции, лежавшую на полу. «Вот, Сокольники. Пойти туда, потом переход на Большое кольцо, оттуда на авиамоторное». «И сколько это займет?» — спросил Вадим Георгиевич. 2 часа, может, больше». «Пошли!» — в голосе старика вновь проснулось нетерпение. Все спрыгнули на железнодорожные пути и ощутили идущий из темного тоннеля легкий сквозняк. «Ступать аккуратно, большой балка», — предупредил шаман, указывая на шпалы. «И еще остерегайся крыс». «Крыс?» — словно не веря своим ушам, переспросила Надя. «Да, крыс. Большие, жирные, больно кусать», — ответил шаман, вглядываясь во мрак тоннеля. «Не самый лучший сосед». Он как следует высморкался, протер мясистый нос рукавом куртки и добавил: «А еще мерзкий на вкус». Шаман не соврал. Крысы оказались огромными. Тоннель кишел этими мелкими тварями, издающими до скрежета в зубах мерзкий писк. Одна такая, Матвей готов был поклясться, была размером с кошку. Сверкая своими маленькими глазенками, она выглядывала из большой трещины в стене, ожидая, когда вторгнувшиеся в ее владение незнакомцы уйдут прочь. К счастью, обитатели тоннелей, едва их касался луч света от фонаря, быстро разбегались в стороны и прятались в стенных щелях. Находились, однако, и храбрецы, не желающие примиряться с появлением людей в крысином царстве. Один из таких зверьков запрыгнул на штанину сержанта и, крепко вцепившись лапками в толстую ткань, стал уверенно карабкаться вверх. Миша вовремя тряхнул ногой, смахнул наглеца и хотел было придавить на месте, но крыса успела юркнуть под шпалу. «Поганые твари!» — рявкнул сержант, обтирая ладонью штаны. «Мы с ними натерпеться», — произнес идущий впереди шаман. Вот уже полчаса, как рядом с ним шел Лейгур, с которым они без умолку обсуждали что-то на английском. «Когда мы запереться на станции, они стали нас, как же это, терроризировать?» «Да, кусали, жрать остатки нашей еды. Мы перекрыть станции большой дверь, но мелкие норки оставаться. Долго их искать, прежде чем полностью закрыться». «Большая дверь? Что еще за большая дверь?» — спросил Матвей. «Это...» — он стал щелкать пальцем, пытаясь вспомнить, но так и не сумев, произнес на английском. «Хеманатор». «Хеманатор?» — прошептал Матвей и напряг извилины, пытаясь вспомнить перевод. «Гермозатвор», — подсказал ему Лейгур. «Уи, уи, гермозатвор», — подтвердил шаман. «Такая большая дверь, очень крепкий. Их использовать на случай война, еще до вторжения, верно? Мы смочь ее активировать и подать свежий воздух из улицы через вентиляцию, чтобы дышать». Шаман неожиданно перешел на английский. «Когда мы там появились впервые, то нашли большое количество обглоданных крысами трупов. Видимо, люди прятались там во время нашествия мерзляков, но не выжили». Матвей перевел сказанное остальным. От услышанного лицо Тихона исказилось в гримасе отвращения. «Да, все верно», — с грустью сообщил Вадим Георгиевич, плетущийся следом. «Многие тогда понадеялись укрыться в подземке. Время было неспокойное, но угрозы о применении ядерного оружия звучали из новостей ежедневно, чаще рекламы. Люди были на пределе, вот правительство и подсуетилось, улучшило метро еще больше, как убежище, сделав почти неуязвимым. По крайней мере, я об этом слышал, подробностей не знаю». «Но мерзляки все равно добрались до них», — удручающим голосом произнесла Надя. «Кто знает», — старик повел плечами. «Возможно, им просто не хватило запасов еды. Этого мы уже никогда не узнаем». «А мы не столкнемся с мерзляками здесь», — поинтересовалась Арина, доставая свой датчик. «В тоннелях намного теплее». «Разве они не могут забраться сюда?» «Могут», — подтвердил шаман, заставив насторожиться остальных. «Но по природе своей они скорее как птица. Улетать вместо потеплее и светлее, если снаружи разразится буря, как сейчас. Но некоторые все-таки забираться сюда. Например, ищейки. Я встречать небольшой рой на одной из линий», — закончил он предложение на английском. «Еле шкуру спас. Будем надеяться, что обойдется», — пробормотал Вадим Георгиевич, почесав нос. «Ай, смотри, куда ступаешь!» Надя отпрянула от Йована, идущего рядом. «Прости», — послышался усталый ответ. «Ноги, как вата! Не привык я столько ходить!» До Сокольников добрались довольно быстро. Эта станция, которую Матвею не удалось разглядеть из желания поскорее выбраться на улицу, оказалась совсем небольшой. Яркий свет падал на квадратные колонны с отвалившимся кафелем. Рядом валялись брошенные чемоданы и сумки. На разбитой шахматной плитке под ногами лежало множество сгнившего тряпья и разбитое стекло. Теперь им предстояло перейти на большую кольцевую линию. Для этого, к счастью, не пришлось подниматься наружу. Достаточно было лишь спуститься по очередному эскалатору еще глубже под землю. Отыскав на станции необходимое направление, для этой цели шаман вновь нашел указатели направления, на этот раз висевшие на стене вдоль железнодорожных путей. Они снова ступили в непроглядную тьму тоннеля. Каждый шаг теперь отдавался неприятной болью усталости. Даже разговаривать уже не хватало сил. Увы, но человек, вынужденный прозябать в жилом модуле станции, когда вокруг лишь холодная пустошь Антарктиды, лишен удовольствия придавать своим ногам силы, ежедневно разминая их хотя бы небольшой прогулкой. Скорее, он предпочтет лежать в окружении четырех теплых стен, нежели лишний раз окунуться с головой в убийственный мороз, способный вызвать не только окоченение, но и смертельную болезнь. Первой станцией на их пути оказалась Электрозаводская. Проходя вдоль платформы, сержант на всякий случай приготовил винтовку, с осторожностью поглядывая на эскалатор. Похожее он проделал и на следующей станции Лефортово. Остаток пути к авиамоторной команда, в особенности восточники, доковыляли, едва держась на своих двоих. К счастью, по пути они не встретили и намека на пришельцев. Самым шустрым из всех оставался Тихон. Он всю дорогу шел бодро и уверенно, лишь иногда с любопытством озираясь по сторонам. Либо мысли об усталости перекрывал открытый для него мир с огромными домами, широкими улицами и множеством деревьев, перечислять можно долго, либо природа наградила его крепким здоровьем. То же самое можно было сказать о Домкрате. Немой прогрессист просто шел вперед, не издавая ни единого всхлипа или тяжелого вздоха. Со стороны он был человеческой копией своего излюбленного Титана, способного идти напролом без всяких помех, лишь бы его не забывали заряжать ваттами. В случае же Домкрата ваттами были остатки пемикана, которые он ел без всякого отвращения, закидывая кусочки в рот, словно те были дровами для растопки большого костра. «Пришли!» — утомленный голос шамана раздался тихим эхом по далекому тоннелю. Матвей устало поднял голову и увидел впереди огромную металлическую стену — гермозатвор. В полутьме она лишь отдаленно напоминала дверь. Шаман подошел к старинной панели, спрятанной в специальном защитном щитке, и нажал на кнопку. Что-то щелкнуло, рельсы задрожали. Раздался железный скрежет, и гермозатвор принялся медленно открываться. Тем временем шаман произнес: «Все небольшие остатки ватт, которые у нас были, мы зарядили в работу электромеханических приводов. Решили, что лучше потратить их на безопасность под толстым слоем металла». «Безопасность?» — спросил Матвей. «Да, иногда мерзляки пробираются сюда, особенно ящейки. Но, встретив гермозатвор, не идут дальше. В такие моменты мы стараемся быть тихими, чтобы не дать им повода пробраться сюда». «Что он говорит, Матвей?» — спросил Йован. Матвей даже и не обратил внимания, что шаман говорил на английском. «Позже», — усталым голосом сообщил он другу. Вадим Георгиевич протиснулся в образовавшийся проход и забежал на территорию станции. Все остальные последовали за ним. Там, на краю платформы, в оранжевом свете костра, их встретила высокая женщина. Ее русые волосы были заплетены в короткую косу. На переносице сидели очки с треснутыми линзами. Плотная куртка из шкур нелепо смотрелась на фоне тонкой шеи и худых, немного жилистых рук. Она села на колени и закрыла дрожащей ладонью рот. Мокрые от слез глаза женщины наблюдали за Вадимом Георгиевичем, который взбирался на высокую платформу. Как только это было сделано, отец с дочерью сошлись в крепких объятиях. «Я знал, знал!» — старик сильнее прижал ее к себе, разразившись горьким рыданием. «Они все говорили обратное, но я знал, что ты жива!» «Папочка!» — она не сдержалась и зарыдала. «Я верила, что ты вернешься за мной!» От вида обретших друг друга дочери и отца у Матвея потеплело на сердце. Ему все же удалось выполнить часть сделки, хоть он и до самого конца не верил, что это вообще возможно. Незаметно для всех, позади Марии и Вадима Георгиевича Зотовых появился мужчина с растрепанной копной каштановых волос и усталым лицом. Видимо, это и был капитан Максим Юдичев. Его серые глаза оценивающе скользили по лицам новоприбывших. Неожиданно для всех он спрыгнул с платформы и быстрым шагом направился к ним. «Скажите, что вы взяли их с собой», — требовательным голосом произнес Юдичев. Вся команда пришла в некоторое замешательство. «Сперва не помешало бы и поздороваться», — решился первым заметить невежество капитана Йован. «Успеется», — рявкнул Юдичев и сразу перешел к предмету разговора. «Чертовы батареи, они с вами?» «Они у нас», — произнес сержант. «Сколько? Две будет?» Миша кивнул. Юдичев облегченно выдохнул, затем резко обернулся к дочери Вадима Георгиевича и рявкнул. «Это наша возможность свалить отсюда, и как можно скорее!» Маша осторожно отпрянула от отца и строго посмотрела на него. «Это не тебе решать». «Тут и решать нечего. Мы их дождались, батареи с ними. Уходим сейчас же». «Мы уйдем, как только заберем то, зачем сюда пришли». «Тебе не хватило гибели всех наших ребят? Еще и этих хочешь в могилы загнать?» «Они знали, на что шли», — голос Маши перешел на сдавленный крик. «И они все были готовы умереть за это, в отличие от тебя, долбанного труса, который только и думает, что о своей шкуре». «Эй, эй!» — Вадим Георгиевич встал в полный рост. «Хватит!» Маша и Юдичев обменялись ненавистными взглядами. «Мои ребята страшно устали. Мы весь день шли до вас сквозь бурю и холод». Начальник взглянул на Юдичева. «Сперва нам нужно отдохнуть, а уже потом, на свежую голову, будем думать о следующем шаге». Юдичев смачно харкнул и взобрался на платформу. «Советую отдыхать поскорее», — он взглядом обвел станцию. «Это местечко не такое уж безопасное, особенно теперь, когда здесь столько народу. Будет лучше для всех нас убраться отсюда как можно скорее». Единственным источником света и тепла на станции «Авиамоторная» являлись две металлические бочки с постоянно поддерживаемым в них огнем. По словам шамана, для растопки они в основном использовали найденные на поверхности книги, обивочные материалы и деревянную мебель. Когда снаружи бушевала буря или холод, и вероятность наткнуться на мерзляков уменьшалась, они втроем вылезали наружу и вытаскивали из местных магазинчиков все, что только могло гореть. Таким образом, они умудрились за пару месяцев обчистить половину книжного, стоявшего на противоположной от выхода из метро улицы, и перенести десятка-два стульев из кофейни напротив. «Как мышки», — с горькой ухмылкой вспоминала Маша, дополняя рассказ шамана. «Все, что плохо лежало, стаскивали в норку». Идущий из бочек дым выходил через вентиляционную камеру, а из соседней поступал свежий воздух. Однако даже при его наличии на станции было душно. Несмотря на костер, вся троица постоянно носила теплые одежды из синтетики. Ее они позаимствовали из чемоданов тех, кому не повезло успеть эвакуироваться из города. «Первое время было очень трудно, особенно в плане еды», рассказывала Маша Зотова всем собравшимся вокруг бочки. «Когда мы заперлись здесь, то долго не решались выйти наружу, опасаясь наткнуться на мерзляков. Еще не было этих бочек, и мы согревались единственным обогревателем, который нашли в служебном помещении». Маша кивнула в дальнюю сторону платформы, где виднелась дверь. «У нас тогда были ватты с наших браслетов». Шаман погладил свое сломанное устройство на запястье. «Вот мы и зарядить обогреватель». «Но долго это длиться не могло. Ват было совсем мало, максимум на неделю», — продолжила Маша. «Поэтому мы набрались храбрости выйти наружу. Оттуда мы перенесли эти бочки, даже не спрашивайте, как долго мы их искали, и немного растопки. Подожгли искры от браслета, а потом заперлись». К ним подошел Юдичев со свежеванной тушей. Он бросил ее под ноги на старую куртку и, не церемонясь, стал разделывать, накладывая отрезанные куски на решетку, установленную на верхушке бочки. Глядя на шипящее мясо, Матвей все никак не мог свыкнуться с мыслью, что ему придется съесть того самого ротвейлера, который несколько часов назад чуть не лишил его жизни. На охоту тоже осмелились выйти не сразу. «Пока крысиное мясо поперек горла не встало», — буркнул Юдичев и вонзил нож в плоть. «Когда кишки уже неделю сводят от голода, землю есть будешь», — пробормотала Маша, губы ее слегка дрожали. «Выбора у нас не было, да и крысы, не глупые, стали появляться здесь значительно реже. Поймать даже одну превратилось в настоящее испытание, только вот одной не наешься. Поэтому Жак предложил свою кандидатуру в качестве охотника. «Я выходить в холодной погода», — объяснил шаман. «Идти медленно, осторожно, тихо. Встречать мерзляков, но знать их повадки, их природу. Старался обойти. В основном потрошители, но встречаться и ищейки, реже щелкун». Как только речь зашла о мерзляках, Матвей не приминул поднять животрепещущую лично для него тему. «Шаман сказал, что вы можете объяснить причину странного поведения пришельцев. Это правда?» Маша замялась. «Не сказала бы, что могу объяснить конкретную причину. У меня имеются лишь теории, сложенные из личных наблюдений и того многолетнего опыта, который я получила, занимаясь изучением природы мерзляков». Она стала сжимать длинные пальцы и вдруг обратила внимание на Тихона. «Извините, меня все терзает любопытство, как среди вас оказался этот мальчик? Он же совсем ребенок». Прежде словно невидимый для всех Тихон вдруг страшно раскраснелся и сконфузился. «Ох, этот сорванец далеко не ребенок, хоть таким и кажется». Вадим Георгиевич взъерошил кудрявую голову парня, на что тот в ответ отпрянул от него и бросил недовольный взгляд. «Это долгая история. Наш путь от прогресса и до этой станции выдался, мягко говоря, чрезвычайно насыщенным не самыми приятными событиями». Йован возмутился. «Не самые приятные события? Это вы про ледник, в который мы чуть не провалились? Мятеж на Макмердо с гигантским взрывом? Встречу с шайкой пиратов со взрывом поменьше и очистку каюты от внутренности и кровищи огромной мухи-мерзляка, которая присела на корабль и чуть нас всех не сожрала? И это еще не говоря о встреченных мерзляках здесь, где...» Надя ткнула здоровяка локтем в ребро, и тот резко замолчал. Маша, пока слушала горячую речь Йована, даже сняла очки. В это мгновение выбилась прядь ее русых волос, коснувшись левой щеки. Она поспешила откинуть ее за ухо, и это с виду простое движение зацепило внимание Матвея, вызвав в груди приятное покалывание. «Нам будет что рассказать тебе, Маш», — сказала Надя, бросив осуждающий взгляд на Йована. «Лучше расскажи, что приключилось с вами, со всеми остальными ребятами». «Да, ребята», — Маша тяжело выдохнула, будто ворох неприятных воспоминаний разом захлестнул ее, не давая продыху. «Я попробую. Если что-то упущу, Жак постарается дополнить мой рассказ». Она перевела взгляд с шамана на Матвея. «К тому же, полагаю, рассказ о случившемся поможет вам лучше понять мои домыслы насчет неестественного поведения мерзляков». Матвей кивнул. Он подметил, что ее серые глаза были цветом точь-в-точь, как у отца. Юдичев перевернул мясо. Прожаренная сторона заставила всех собравшихся вперить в нее взгляды и заурчать животы. Есть хотелось страшно. Тем временем Мария Зотова начала свой рассказ.